Глава 10. Путь домой. Император в окружении телохранителей поехал к своему дворцу, рыцари к причалу. Там их уже ждали конюхи с императорской конюшни. С сожалением расстались рыцари с конями. Для рыцаря конь – привычный транспорт и боевое средство, а корабль – только возможность добраться до означенного пункта. Непривычно рыцарям на судне. Места для маневра на корабле мало, да еще и качка. А не приведи Господь упасть за борт, на дно камнем пойдешь в броне. А в Константинополе таких коней подвели, любо-дорого посмотреть и проехать. В конях рыцари толк понимали. Гектор с императором не поехал, терпеливо ждал на причале, пока Александр снимет с себя защиту. В ней неприлично идти к императору на прием, а с другой стороны, телохранители не пустят с оружием в покое Михаила. Да и правильно сделают. Сколько римских и византийских императоров умерли не своей смертью? Александр спустился с судна. Рядом с конем Гектора стоял еще конь, для Комтура. Конечно, к императору следовало бы явиться в одежде парадной, да не было ее. Была повседневная, но чистая. Как-то не предполагал Саша, что придется предстать перед монаршей особой. Проехали по улицам. Въехали за ограду дворца, стоявшего на холме. Тут же слуги подбежали, взяли коней под уздцы. Перед Гектором придворные во дворце лебезили, видимо, пост он занимал высокий. Обычно монаршие особы заставляли посетителей долго ожидать в приемной, дабы прочувствовал человек, куда пришел, набрался благоговейного почтения перед небожителем. Александра с Гектором приняли сразу. Император сидел в кресле за столом, разглядывал карту на огромном пергаменте. Войдя, Александр склонил голову, приложил руку к сердцу. Поясные поклоны рыцари никогда не делали, даже перед королями, поскольку сами дворяне. «Интересно с тобой познакомиться, рыцарь. Твое появление сегодня перед наемниками пришлось очень кстати. Варвары совсем обнаглели, начинают диктовать условия. Я не вправе давать советы вашему величеству, но я бы их прогнал. На мой взгляд, воина — это просто толпа разбойников». «Увы, это правда. А кого взять вместо них? Вот ты со своими рыцарями пойдешь?» «Я служу ордену Христа, и другого правителя над собой не приму. Прости за откровенность». «Хм, покажи мне на карте, где находится твоя страна». Александр подошел, ткнул пальцем. Карта устарела, Португалия не была выделена, а представляла собой владение берберов. «Вот Лиссабон, столица Португалии, орден Христа, правопреемник ордена тамплиеров. Скажу больше, король Филипп Красивый разорил и уничтожил орден, но вся казна рыцарями была тайно вывезена в Португалию. Король Дениш приобрел верных и опытных воинов. Кроме того, казна рыцарского ордена дает займы королю на строительство флота. Пройдет немного времени, и все европейские государи еще услышат о великих открытиях, новых землях и богатстве Португалии». «Хм, то, что ты рассказываешь, рыцарь, очень интересно». «Мне сказали, уж не знаю, верить или нет, что в Византии нет своей армии». «Это так, все имеет свою цену. Мой отец Андроник посчитал траты на ее содержание чрезмерными. Кто не содержит свою армию, будет кормить чужую». Михаил надолго задумался, переосмысливая фразу. «Пожалуй, верно», — наконец изрек он. «А не возьмешься ли ты, рыцарь, за организацию армии, пусть и не такой численности, как раньше?» «Буду говорить откровенно, это невозможно. Разрушить всегда легче, чем создать. В армию надо набрать желающих, причем не иностранцев, а своих граждан. Один язык, одна вера – это важно. Чтобы обучить, нужен минимум год-два. В это время вы, ваше величество, вынуждены будете содержать две армии – свою, которая будет обучаться, и наемников, чтобы отбиваться от врагов. И даже не это главное. У вас нет полководцев. Мало иметь армию, надо иметь тех сотников, тысячников, которые будут грамотно ею управлять. Сидя во дворце, этому не научишь, будь семи пядей во лбу. Только личный опыт под началом более опытного. Пройдут годы, и будут неудачи, прежде чем армия станет сильной, и у алчных соседей пропадет желание зайти на твои земли и безнаказанно грабить. Настала тишина. Слишком страшной и жесткой оказалась правда, какой ее видел Александр. И он не сгущал события, не нагнетал ситуацию. Именно так все и случится. Великая империя рухнет из-за жадности ее правителей, из-за неспособности предвидеть и просчитать вероятные события. По всей видимости, кто-то из придворных вельмож такой вариант наверняка просчитал и ужаснулся, и побоялся сказать императору, опасаясь за свое теплое местечко при дворе. Корабль «Византия» прямым ходом шел к айсбергу, и капитан угрозы пока не видел. Аналогия с «Титаником» полная. Для Михаила и Гектора услышанное было ужасным, повергло в шок. Они понимали, что рыцарь, как воин опытный, сказал правду. Но слышать и принять такую правду им не хотелось. Да, империя потеряла многие земли, уменьшилась в размерах в разы, подверглась атакам соседей, главной угрозой из которых были османы. Но правители считали обойдется. Стояла же Византия многие века, и дальше обойдется, гроза пройдет и воссияет солнце. Конечно, воссияет, но уже для других. Вид у императора и Гектора сделался печальным, расстроенным. Они рассчитывали на более оптимистичную оценку, а услышали ничем не приукрашенную правду. У Михаила мелко тряслись пальцы, волнение его было велико. Александр стал пятиться спиной к двери. Не принято во дворцах поворачиваться к монаршам особым спиной. Неуважение, за которое можно поплатиться опалой, а в восточных странах и самой головой. Гектор попыток остановить не делал. Александр вышел из здания. Лошадь никто ему не предлагал, все же чужак. Сориентировавшись, выбрался со двора императора и направился к гавани. Успел как раз к наступлению темноты. На борту поужинал с рыцарями. Один из них, Эжен, спросил. «Судя по аппетиту, при дворе не угощали?» Угадал. Уже в постели, в своей комнате раздумывал, как исчезнуть с судна, чтобы не искали и не считали дезертиром. По большому счету все равно, что будут думать о нем рыцари, великий магистр, но оставлять о себе плохую память не хотелось. Все же он — наследник традиций тамплиеров. Вспомнить де Моле. Он вел себя более чем достойно. Только события стали разворачиваться быстро. Утром в порт прискакал Гектор, взбежал по трапу на борт. Александр с рыцарями готовился завтракать. Только что прочитали молитву. За неимением капеллана читал Библию Александр. Завидев нежданного гостя, Саша пошел навстречу. «Приветствую тебя!» «Да-да, и я тебя! У нас беда! К городу идут наемники! Часть из них ушла вчера, часть осталась!» Александр понял недосказанное. Защитить дворец и императора некому, кроме телохранителей. «Распорядись насчет лошадей и приготовь копья, хотя бы десяток!» «Уже!» И впрямь, через несколько минут на площадь пригнали два десятка лошадей. Следом въехала повозка, громыхая колесами по брусчатке. На повозке, как дрова, лежали копья. Именно те, которыми раньше пользовались катафракты. Наверное, хранились в арсеналах. Александр приказал рыцарям и оруженосцам готовиться к бою и поторапливаться. Сам начал выяснять у Гектора. «Где наемники? Сколько их? Где удобнее перехватить?» Город стоял на семи холмах Босфорского мыса и был столицей Восточной Римской империи почти 10 веков. Расположен на стыке Европы и Азии, в очень выгодном месте, по обоим берегам пролива Босфор, соединяющим Понты в Ксинский, он же Русское море, с Мраморным. Черным морем его стали называть османы после захвата Константинополя в 1453 году султаном Мехмедом Завоевателем. Город с севера прикрывала мощная стена Феодосия, имевшая 9 ворот. К одним из них, золотым, прибил свой щит киевский князь Олег. На северном берегу бухты Золотой Рог был район Галата, где с XI века располагались дома и торговые лавки венецианцев и генуэзцев, торговых соперников и врагов. После четвертого крестового похода рыцарей район этот был частично разрушен и сожжен. От Галаты к старой части города тянулся через бухту мост, построенный еще при императоре Константине. Как сказал Гектор, наемники уже бесчинствовали в Галате, грабя торговые лавки и наверняка пойдут к Влахернскому дворцу, резиденции императора, по мосту Юстиниана. О численности варваров Гектор сказать ничего не мог. На площадь слуги привели уже оседланных лошадей и повозку с копьями. Александру помогли облачиться в броню сразу два оруженосца. Рыцари спустились с корабля на брусчатку, уселись на коней. Оруженосцы поднесли им копья, сами взобрались в седла. «Гектор, ты только покажи нам наемников, дальше мы сами», — попросил Александр. Гектор тронул лошадь, за ним Комтур, затем рыцари колонной по два и замыкали оруженосцы. От пристани на север к Влахернскому дворцу, не доезжая до него, повернули вправо, несколько кварталов каменных домов, и перед ними мост. Саша поднял руку, крестоносцы остановились. «Наемники точно здесь пойдут?» – засомневался Александр. «У них два пути. Один короткий, через мост. Но можно обогнуть бухту и по земле подъехать к городу. Но там крепкая стена. И есть охрана. Не буду скрывать, скромная. Ворота закроют, но обороняться не смогут. Сколько времени надо, чтобы объехать вокруг залива?» «Третью часть дня». Только поговорили, как на другом берегу показались всадники. Не менее полусотни. Может быть и больше, из-за домов не видно. Наемники выбрались на мост и поскакали к старому городу, размахивая саблями. «Оруженосцы! Спешиться! И встать шеренгой перед мостом! Приготовить арбалеты!» Интересное дело. Арбалеты попали в Европу именно с востока, усовершенствовались и стали применяться массово, в том числе против воинов ислама. До грохочущей по мосту конницы уже сотня метров. Пора. «Оруженосцы! Метать стрелы!» К наемникам понеслись арбалетные болты. По бокам узкого моста каменные перила. Возможности для маневра нет. Все болты в цель угодили. На мосту сразу завал образовался из коней и людей. Заминка. Александр командует. «Заряжай!» Как только наемники расчистили себе путь, сбросив трупы людей и коней с моста, Саша снова подал команду стрелять. И вновь трупы, и завал. Но наемники на этот раз не стали терять время. Обозленные потерями, они нахлестывали коней, заставляя их идти по трупам. Перебравшись через завал мертвых тел, пустили коней вскачь. Времени оруженосцам перезарядить оружие не было. Саша, привстав на стременах, крикнул. «Оруженосцам расступиться в стороны! Рыцари! В копейную атаку! Вперед!» Наклонив копья, рыцари стали разгонять коней. Тесно. Обычно между рыцарями в бою справа и слева дистанция 2-3 метра, чтобы не мешали друг другу работать оружием. Но на мосту весь десяток в одной шеренге. Рыцари почти касаются друг друга коленями, да выбора нет. Успели хоть немного разогнаться, это важно, набрать инерцию. Сшибка, грохот железа, крики людей, ржание коней. С левой стороны моста перила не выдержали напора и обвалились. Несколько коней и всадников упали в воду. Кони поплыли к берегу, а люди сразу пошли ко дну. А глубины в бухте изрядные, до 70 метров. Александр был в центре шеренги. Не принято у рыцарей начальству прятаться за спинами рядовых братьев. Хоть ты комтур, хоть великий магистр, а если битва началась, веди воинов, показывай пример, воодушевляй. В противном случае братья быстро переизберут, сбросят с пьедестала. Ведь в уставе ордена сказано не бояться врагов, вступать в бой, невзирая на превосходство противника в силах. Тогда и уважение братьев будет, и безропотное подчинение. Александр целился наконечником копья во всадника, а угодил в шею лошади. Сильный удар вырвал копье из рук, а назад вытащить возможности нет. Лошадь завалилась на бок, с нее успел соскочить варвар. Кинулся на Александра с саблей, ударил. Саша удар на щит принял, свой меч выхватил, но варвара срубил рыцарь слева. Несколько секунд схватки, а копий у рыцаря нет. Все за мечи схватились, а колоть рубить уже некого. Мало кто из противников уцелел после копейного удара. Зато завал получился огромный, 30 метров по длине моста. Наемники с другой стороны моста с лошадей спрыгнули и бегом по трупам к рыцарям. Битва скоротечной получилась, 2 минуты и несколько варваров убиты. Оставшиеся за завалом рисковать больше не стали. Потери у них велики, а из рыцарей только один утонул, когда перила обрушились. Варвары повернули назад. Александр ноги из стремян вытащил, взобрался на круп коня. Ха, до варваров осталось 30, не больше, и серьезной угрозы они теперь не представляли. «Разворачиваемся! Назад!» С трудом развернули коней, вернулись с моста на землю. А Гектор здесь поджидает, не уехал. «Все видел, и незамедлительно доложу императору», — пообещал он. «Тогда мы едем к кораблю. Наемники больше не сунутся. Передай горожанам, пусть не торопятся освобождать мост от трупов». «Я уже и сам понял», — улыбнулся Гектор. Вельможа воспрял духом. На черную силу нашлась другая сила, иного варвары не понимают. Александр не стал бы рисковать рыцарями, если бы это была не Византия. Будь это город Рим, он бы не пошевелил пальцем. Да и утонувший рыцарь фактически не боевая потеря, умер не от ран. Кто мог предположить, что перила не выдержат? Конечно, мост был создан для пешеходов и восков знати, а в сегодняшнем бою на перила 2 лошади с всадниками насели. Саша видел этот момент. Слуги забрали коней, площадь опустела. Рыцари поднялись на корабль, сняли броню. Александр провел глазами по рыцарям. Кого не хватает? Кто погиб нелепо, утонув? Оказалось, Эжен, воин опытный. Жаль парня, уж лучше бы в бою от смертельной раны. В полном молчании рыцари уселись за стол. Надо помянуть погибшего. Кувшина вина не хватило, выставили 2-й. Выпив и поев, рыцари потребовали еще вина. «Всё, на сегодня хватит. Случись, варвары снова нападут, а вы пьяны, как команда пиратского судна». Рыцари спорить не стали. К тому же пререкаться с комтуром не принято. Если комтур или магистр струсил в бою или отдавал приказы глупые, приведшие к неоправданным потерям, его можно переизбрать. Но до той поры изволь подчиняться, иначе братья по уставу прогонят с позором из ордена. Ближе к вечеру, когда солнце шло в закат, на судно явился Гектор. Уже несколько последних дней он служил передаточным звеном между императором и рыцарями. «Агюст, я могу поговорить с глазу на глаз?» «Вполне». Саша провел вельможу в свою каюту, усадил в кресло, сам уселся на постель. Другого места сесть не было, чей не дворец. «Император Михаил просил передать благодарность за бой с наемниками и вот это». Гектор вытащил из-под плаща небольшой мешочек, положил на стол. Мешочек звякнул благородным металлом. «Агюст, не император просит, а я умоляю остаться на охране дворца. Вы бились так же, как описывал мой дед, бывший экзарх Константинополя. Он видел в бою катафрактов, и вы очень на них похожи. Империя готова платить вам золотом или серебром, по вашему желанию». «Я должен обсудить предложение с рыцарями. Все же король и великий магистр ордена дали мне другое задание, но, думаю, на 2-3 месяца задержаться можно». «Когда ждать ответа?» «Завтра в это время». «С тобой приятно иметь дело, Агюст. Может, прислать на судно продажных женщин? Есть очень красивые и любого цвета кожи». «Я посовещаюсь». «Хм, в бою ты командовал один, и все подчинялись». «В ордене есть устав, все должны его соблюдать». Александр вышел проводить гостя, как положено по этикету. Спустились по трапу, прогулялись до воска. Раньше, несколько веков назад, знать в Константинополе передвигалась в палантинах, которые несли рабы. И чем больше их было, тем знатнее и богаче господин. Те времена ушли. Попрощались. Возок с вельможей уехал. Саша подошел к трапу, мимо него прошли 2 мужчин. Он бы не обратил на них внимания. В порту каких только судов не было из многих стран, а эти говорили по-русски. Для Александра легкий шок. Видимо, судьба дает ему шанс. Саша пошел за мужчинами. Через 100 метров мужчины поднялись по трапу на небольшое судно. Карака, по сравнению с ним, как слон рядом с ишаком. «Эй, земляки, погодите, разговор есть», — окликнул их Саша. Мужики переглянулись, на земляка Саша явно не тянул, ни одеждой европейской, ни бритым лицом. «А ты откуда, добрый человек, будешь?» — подозрительно спросил мужчина. «Из Костромы. Ныне служу королю одной страны». «Хм, а что хотел?» «Вы на Русь плывете?» «В господин Великий Новгород. Возьмите меня с собой». «Не меньше 2 золотых, ежели с нашими харчами». «Согласен. Когда отплываете?» «Завтра утром». «Я буду перед рассветом». «Не опаздывай, ждать не будем». Вернувшись на караку, Саша уложил в мешок броню, шлем, кольчугу, наручи. Щит придется оставить, слишком велик и заметен. Поколебавшись, сложил и сунул в мешок накидку рыцарскую. Подкинув в руке мешочек с золотом, тоже определил его в мешок. Вот и все сборы. Немного нажил за 15 лет в Европе. Улегся спать, а не спалось. Боялся проспать. Потом решил, зачем мучиться. Оделся, опоясался мечом и сошел с корабля. Вахтенный из команды позорно спал на борту. Александр в другое время дал бы ему взбучку, а сейчас на руку. Сошел тихо, стараясь не стучать каблуками. Прошел к новгородскому морскому ушкую. Размером он побольше речного, да все равно не больше трамвайного вагона. На ушкуе вахтенного не видно, перепрыгнул он с причала на палубу суденышка, присел на носу, привалившись к борту. Только рассвело, как на судне зашевелились. Забегали моряки, потом на весла уселись, вывели судно подальше от берега, парус подняли на единственной мачте. К этому времени уже городские стражники опустили цепь, перегораживающую пролив. Цепь была уже несколько веков, не давая пройти в бухту неприятельским судам. Ранее Византия славилась своим флотом, а сейчас имела несколько торговых кораблей всего. Да и цепь не сыграла той роли, для которой предназначалась. И русский князь со своей дружиной ее миновал по суху, и турецкий султан с войском. Александр, как отошли подальше от причала, выглянул. Во всей красе на холмах перед ним лежал прекрасный город. Выделялся главный православный собор Святой Софии. После захвата османами крест снесли, поставили минареты, переименовали в Айя Софию. Через несколько дней после бегства Александра на Ушкуи карака вышла в Понтов-Ксинский обследовать южный берег, имея целью добраться до Колхиды. После ухода судна с рыцарями император Михаил посчитал, что в Константинополе оставаться опасно, и перебрался в Фессалоники, где через несколько недель скончался в возрасте 43 лет. И произошло это печальное событие 12 октября 1320 года. Забегая вперед, можно сказать, что падение Константинополя и захват византийских земель османами вызвали шок в христианской Европе. Никто из государей европейских не предполагал, что османы настолько сильны. Ликовали только во дворцах Каира, Туниса и Гранады. Когда Константинополь скрылся из виду, Александр встал, прошелся по палубе. Как давно он не слышал русской речи. Саша подошел к кормчему, отдал 2 монеты, как и уговаривались. Новгородец внимательно посмотрел на Сашу. С одной стороны зашел, потом с другой. «Ты, случаем, не беглый раб?» «Окстись, кормчий!» Только сейчас дошло. Кормчий смотрел, нет ли в мочках ушей отверстия от серьги раба. «Помнилось мне, как ты в предрассветных сумерках на судно мое взошел, вроде прячешься». «Не раб, не беглый преступник». С воинской службы утек, поскольку срок договора кончился, а как своих услышал, ёкнуло сердце. «Бывает». Судно, как прошли на Босфор, повернуло на север, но от берега далеко не удалялось, шло в пределах видимости. Вероятно, кормчий не умел определяться по солнцу или не имел секстанта, а может, руководствовался иными причинами. Те же генуэзцы имели в Крыму колонии, их суда бороздили понт и зачастую нападали на корабли других стран. В общем, вели себя агрессивно. Александр вел себя уединенно. Больше времени проводил на носу суденышка. Когда приглашали кушать, шел. На ночь кормчий останавливал судно в паре кабельтовых от берега, так местные ночью не нападут. Ели утром копченую рыбу, сухари, иногда сало, и в путь. Горячее готовили вечером на очаге. Был такой на корме из камней на железном листе, чтобы пожар не устроить. Еда простая – кулеш либо уха из свежепойманной рыбы. Через 3 дня хода показалась река. Саша спросил у кормчего. «Что за река?» «Дунай». А на следующий день Днестр прошли. Еще день и Южный Буг. Уже потом лиманы, вроде морских болот прибрежных, и вошли в Днепр. Команда радовалась. Морская часть путешествия кончилась, и море было благосклонно. Ни бури, ни грозы, ни нападения враждебных судов. С потерей сильного флота Византии кто только не плавал в Понте. Саша полагал, что главные трудности представляют монголы, ведь левый берег Днепра входил в улус Золотой Орды. И в Киеве неспокойно. Власть вел князь Гедимин из треклятой Литвы. В ту пору и еще 300 лет Литва была страной мощной, исповедовала православие, и народ там говорил по-русски. Князь Гедимин хотел расширить владение, завоевал Волынские земли и прибрал Киев. Но после беседы с кормчим Саша изменил мнение. Самым тяжким испытанием были днепровские пороги и заборы. Порогов было 9, и все серьезные для судоходства. Тянулись они, если по современным меркам, на 75 километров, а общий перепад высот по всем порогам составлял 40 метров. Преодолеть их судну по воде не было возможности. Корабль подходил к порогу, приставал к берегу. У каждого порога были рабочие и лошади. По деревянным полозьям судно вытаскивалось на берег, лошади его тащили за порог, корабль спускался на воду. И за волок платилось владельцам судна денежка. Учитывая все пороги и заборы, преодоление их требовало немало времени, труда и денег. Самое пакостное, что на порогах только по левому берегу корабелов ждали и половцы, и печенеги, и хазары, а ныне монголы. Пытались грабить, обстреливать, одним словом, гадить. И первый от моря порог назывался «гадючий». Кто-то говорил от названия балки напротив порога, где водилось много змей, другие – от гадости со стороны дикого поля. Как раз первый порог одолели благополучно. Александру интересно было, никогда раньше не видел. К носу судна привязали канат, закрепленный к сбруе 2 мощных лошадей. Вытянули из воды на полозе деревянные, густо смазанные дегтем. Судно тянули сажений 300 до места, где вода была спокойной, спускали на воду. Команда садилась на весла, поскольку за высоким берегом, особенно правым, ветра почти не было. Да и толку распускать парус, если через 3-5-7 верст все приходилось повторять сызнова. Труд адский. До вечера одолели 2 порога всего, остановились на ночевку. Следующим днем первым преодолели Будильный, потом еще один, а затем Ненасытец. Кормчий объяснил, что здесь значительный перепад высот и течение самое быстрое, оттого вода даже в лютые морозы не замерзает. А еще название Ненасытец от множества крушений и жертв. На этом пороге устали все, и команда судна, и работники волока. Последним, на 4-й день, миновали Кадацкий. Кормчий перекрестился размашисто. «Все! Миловал Господь! Дальше вода спокойная!» Нелегок труд речников. Вроде и не море с его штормами, а не менее опасно. Путь этот, водный, старинный, из варяг в греки шел от северных стран по Днепру до Византии и Италии. Чаще торговля, а в древние времена и викинги ходили. Кормчий Афанасий полагал сделать в Киеве остановку. Кое-какой товар продать, другой прикупить, вся торговля этим живет. А подплывая к Киеву, увидели черные дымы над городом. Встревожился кормчий, судно к левому берегу ближе подвернул. Видно, неладно что-то в Киевграде. Дело к вечеру было, но на стоянку не рискнули, прошли дальше. Благо луна полная, от речной воды отражается, видно, куда плыть. Удалились от Киева верст на 15, пристали к правому берегу. К левому опасались из-за монголов. И справа мне ясно. Почему Киев горел? Кто там бесчинствует? Но отдохнуть команде надо. Да и ночью плыть опасно. Редко какой кормчий знал чужие реки не хуже местного лоцмана. Стоит столкнуться с другим судном, а хуже с корягой, которую не разглядишь, как судно пробоину получит. Плавать умели немногие, и вместе с судном и грузом команда тоже гибла, если никто не приходил на помощь. Александр не работал с такелажем, не сидел на веслах, не устал и потому вызвался караулить ночью. Натянул кольчугу, опоясался поясом с боевым ножом. Меч в ножнах лежал в мешке. С кем тут воевать мечом? Если только разбойники нападут, коих во все времена на Руси хватало, особенно в годы лихолетия. На берегу сосновый бор, запах замечательный. Среди деревьев, на поваленном буре дереве, и устроился Александр. Корабль перед ним как на ладони, глаза адаптировались к темноте. Время тянулось медленно, под утро с воды туман поднялся, зябко стало. Понятное дело, на север корабль плывет. Это не жаркая Португалия или теплая Византия, а Русь. И пора бы уже купить где-нибудь на стоянке ферес или двурядку. Судя по погоде, добираться до Великого Новгорода в одной рубахе некомфортно будет. К утру Александр валежник в кучу собрал, костер разжег. Вчера команда горячего не ела, так сегодня не грех на часок с отплытием задержаться, покушать не только в сухомятку. Сварили кулеш с салом да с сухарями. Рассчитывали в Киеве свежего хлеба взять, да не получилось. Но все же после сытной еды у всех настроение поднялось. Через 2 недели после прохода Киева добрались до Великого Новгорода. Александр для начала на постоялый двор определился. Не спеша поел. До русских блюд, по которым соскучился. Щи, растягай с рыбой, холодец с хреном ядреным. Баньку посетил, душу отвел. Парная — это сила. А утром на торжище. В Великом Новгороде именно не торг, а торжище. Огромное, где есть любой товар. Купил себе шапку и охобень. По утрам уже лужи тонким ледком покрывались, зима на носу. А подумавши, купил и лошадь, и седло. Буквально днями могут ударить морозы, на реках встанет лед, и навигация закончится. Успеет ли он добраться до Костромы? А лошадью быстрее. Следующим днем и выехал. С Великого Новгорода на Тверь, потом на Кострому. За 10 дней добрался, определился на постоялый двор. Решил не торопиться, посмотреть за домом, что купил, и где Авдотья и Любава жили. После его отъезда прошло много лет. Женщины могли избу продать и уехать или выйти замуж. Все же Александр ни одной весточки о себе не подал. Могли посчитать погибшим и устроить личную жизнь. Обидно было бы, но сам виноват. И если Любава замужем, он не покажется на глаза. Если она счастлива, зачем бередить былое? Утром по улице, где изба его была, прошелся. За время плавания из Константинополя бородка уже отросла, и он внешне не выделялся от местных жителей. Издали видел, как из владения вышла Авдотья знахарка. Время ее почти не коснулось, по-прежнему статное. А вот Любава не видно. Решил, если не увидит, перехватит на обратном пути. Лично ему торопиться некуда. Здесь его изба, его семья, запас денег, если женщины его не потратили. Он не бомж. У каждого человека есть место жительства, тот якорь, который его влечет из дальних мест. Со двора неожиданно для Александра вышел подросток лет 14-15. Кто бы это мог быть? Подросток направился в сторону Александра. Момент удобный. Саша окликнул подростка. «Ты чей будешь, юнош?» «Воронова мы, Александром кличут». Александр замер. Шок полный. Когда венчался с Любавой, фамилию его дьячок записывал. Да и не скрывал Саша ее. Но правильно, Ворон, а не Воронов. И Александром не в честь его ли Любава назвала. В голове сумбур полный. А маманя где же? В избе. С хозяйством управляется. Ага, благодарю. Все, надо идти. Любава в избе одна. Подошел к воротам. Все знакомое, сам покупал. Толкнул калитку, в это время дверь в избу открылась, на крыльцо вышла Любава с корытом сырого белья. Сразу глазами встретились, как искра пробежала. Любава охнула, выронила корыто, всплеснула руками. Она повзрослела. Брал ее замуж Саша еще девушкой юной. А сейчас перед ним молодая женщина в самом расцвете сил. «Ты!» — выдохнула Любава. «Я!» Вернулся из краев дальних. Александру хотелось кинуться к жене, обнять крепко. А вдруг уже замужем? Да муж увидит. «Что не обнимаешь жену? Истуканом стоишь? Али другую зазнобу завел?» Сдавленным голосом спросила Любава. «Нет у меня никого, и не было. Воевал в краях дальних, заморских, куда плыть месяц, как не более. Потому весточку передать не мог». Кинулся к Любаве Саша. Взлетел на крыльцо, обнял крепко. Охнула Любава от крепких объятий, слезы хлынули, и вдруг окрик от калитки. «Ты что же бесстыжее делаешь?» А голос знакомый. «Авдотьи». Саша голову повернул. Авдотья, как узнала хозяина, узелок с травами из рук обронила. «Александр!» Еще не верила своим глазам. «Он самый. Узелок-то подними, да пройдем в избу. Али в избе другой муж завелся». «Да что ты!» Замахала руками Авдотья. «Как можно?» Как в избу вошли, да снял Саша охобень, обе женщины заметались. Обе, мешая друг другу, начали на стол кушанье выставлять. «Стоп! Еда потом. Садитесь обе, да по очереди поведайте, как жилось. Не обижал ли кто? Мне торопиться некуда. Больше в походы дальние не пойду. Так что времени выслушать у меня много». Начала Авдотья, как старшая, вроде мамки при Любаве была. «Через 9 месяцев, как ты уехал, сын у тебя родился, наследник. Посоветовались, Александром в твою честь назвали. Тяжко сначала было, потому пришлось немного денег на жизнь взять из тех, что ты оставил. Записи я вела, сочтешь потом. Сын здоровеньким вырос и разумным. Грамоте его научили, уже месяц как купцу в торговле помогает. В лавке на приказчика учится. Ты не думай худого, Любава себя блюла». «У тебя, Авдотья, не забалуешь. Молодец, что Любаву сберегла и сына помогла вырастить. Отныне все по-иному будет». «А вот сейчас и откушать можно. Завтра баньку затеем». Женщины засуетились. Хозяина никто не ждал, но в печи и щи в чугунке стояли, и каша, да только без мяса. Дороговато оно, но с маслом конопляным. А еще хлебушек пшеничный. Какой только дома и бывает, с душой испечен потому как. Перекрестясь, к трапезе приступили. Щи съели, стукнула дверь, младший Александр явился. Зыркнул из-под лобья на мужчину за столом, видимо, зрелище непривычно. Саша поднялся, следом Любава. «Познакомься, сынок, с отцом». У паренька глаза круглыми от удивления сделались. «Ты батя мне будешь?» – переспросил он. «Как есть, из дальних земель явился». «Наконец-то! А то пацаны на улице без отцовщины дразнят». Паренек подошел нерешительно. Александр обнял его. «Не без отцовщины ты. Отец твой воин. С иноверцами воевал». «Ух ты! Расскажешь?» «Не сегодня. Я отлучусь за лошадью». «И я с тобой», — напросился сын. «Непривычно. Жена была, об этом знал. Но тут сын, и взрослый почти. Как быстро время в чужедальних краях пролетело». Пока шли к постоялому двору, сын всем встречным хвастался. «Отец вернулся. Радость у нас». Александр мешок с броней и мечом из комнаты на постоялом дворе забрал. Лошадь. Лошадку сразу под узцы взял сын. Саше показалось, что он гордится тем, что отец рядом, а он ведет его лошадь. Саша же отцом себя не ощущал. Другое дело, если бы он видел его младенцем, наблюдал, как растет наследник. Вот и владение. Сын завел лошадь в денник, под приглядом Саши рассупонил, снял седло, задал овса, из колодца принес воды. Хлопоты мужские, до этого в избе царил матриархат. А парню, чтобы мужчиной вырос, нужна мужская рука и подобающее воспитание, да не нудными нотациями, а своим примером. Вечером говорили долго, каждый о своем, как жилось. Перед сном Александр в спальне посмотрел на себя в зеркале. Не смотрелся несколько лет. Уж и забыл, когда. В отражении на него смотрел мужчина лет 40, с русой бородкой, с морщинками у глаз. И уже первые седые волосы на висках есть. Эх, как летят годы. Утром после завтрака сын к купцу в лавку ушел. Авдотья выложила на стол записи о тратах. Саша глазами пробежал, смешно стало. За все время его отсутствия 12 золотых монет потрачено. Сущая мелочь. Он ожидал большего. Авдотья смотрела с тревогой. «Авдотья, «Да ты просто эконом. Ничего лишнего. Все правильно. Молодец». Учитывая, что Саша привез с собой мешочек с золотом, что передал ему Гектор, никакого убытка, еще и прибыль солидная. Однако в подвал спустился. Надо и деньги счесть, и оружие осмотреть. Оставлял он в подвале саблю дамасской стали, хорошо смазав. Монеты сосчитал, а саблю в избу забрал. Что ей в подвале пылиться? Осмотрел, кое-где маленькие пятнышки ржавчины очистил, смазал, наточил. Пожалуй, стоит подумать о работе. Не воспользоваться ли французским опытом? Там появились школы фехтования. Опытные воины открывали такие, учили желающих владеть холодным оружием, за деньги, разумеется. Занялся бы и другим делом, кабы умел. Недоучившийся питерский студент, ныне воин, прошедший не одну битву, и коли выжил, стало быть, удачливее, быстрее своих противников оказался. Для занятий требовалась малость. Избу просторную купить, да поближе к центру города. Само собой, оружие в лавках кузнецов-оружейников, причем клинки затупить. Еще палок дубовых, на первых порах имитирующих оружие. Несколько шлемов для защиты головы, да нанять сторожа для охраны. Еще продумать надо, как желающих оповестить. Ни радио, ни газет нет. Пожалуй, нанять мальчишек. За мзду малую покричат на перекрестках и на торгу об открытии школы. Смешно стало. Избу еще не купил, а оглашатых думает. Привык каждую мелочь продумывать. А может, потому и жив до сих пор. И первым учеником сына возьмет. Пусть будет купцом, но оружием владеть научится. Знания за плечами не носить, а в жизни пригодиться может. Не спеша, не посвящая в планы домашних, стал приглядывать избу, да все не то. Ему просторная нужна. В идеале с одной большой комнатой внутри, вроде спортзала. А попадались избы большие с множеством маленьких комнат. Как говорится, кто ищет, тот обрящет. Нашлась такая изба. В два этажа, пятистенка. Первый этаж – две большие комнаты с печью. Второй этаж – четыре комнаты. Александр при сделке владельцем сына записал, и двое ведоков подпись поставили. Не получится со школой, вполне можно торговую лавку сделать или трактир. Деньги для начала дела имелись. Сторожа нанял, хотя изба совсем еще пустая. Затем черед оружия пришел. Отбирал тщательно, а еще десяток крепких дубовых палок. Дуб прочен, не сломается, а еще тяжел. Имитирует вес железного меча. В самый раз. Пока учеников не было, несколько занятий с сыном провел. Показал, как правильно льняные полотна на кисти наматывать, потом приемы изучали. Сын парнем смышленым оказался. Знания впитывал, как губка. И мечный, и ножевой бой изучали. Хотелось еще и стрельбу из арбалета. Даже прикупил пару арбалетов разных конструкций, запас болтов. В избе стрелять дистанция мала, а за городом снега по пояс. Решил отложить обучение стрельбе до весны. Сын, как от купца с работы возвращался, от отца не отходил, наверстывал упущенное. Конечно, Александр мог содержать, не заставлять работать всех домочадцев, в первую очередь женщин. Но Авдотья сама изъявила желание работать, скорее всего, для самореализации. А сын – будущий мужчина. И работать должен по определению, иначе тунеядцем и баловнем вырастет. С возвращением Александра Любава расцвела. И раньше была хорошенькая, а сейчас и вовсе глаз не отвести, потому как раньше угнетала неизвестность. Мужняя жена она или вдова. Отметили Рождество, крещение, в церковь сходили, за праздничным столом посидели. Ладная семья получилась, душа радовалась. За делами-заботами широкая масленица подошла, всей семьей в город отправились. На берегу реки гуляния, скоморохи песни спевают, музыканты на рожках, гуслях и жалейках наяривают. Кукольники представления с неизменным Петрушкой показывают. А уж забав на любой вкус, по обледенелому столбу наверх забраться, за призом. Обычные или кожаные добротные сапоги вешали, или сласти в мешочке, вроде леденцов на палочке. Охочий люд смотрел на гонки саней. Купцы для такой потехи лошадей держали. Сами в розвольнях сидели и правили. Желающих поглазеть много. Кричат, свистят, подбадривают. А рядом сбитенщики горячий сбитень продают. Лоточники пирожки, растягаи, кулебяки предлагают. А фене нахваливают девицам свой товар и с короба достают. Уж в завершение кулачные бои. Старый мал, мужики и бабы толпой стоят. Каждый своего бойца подбадривает. Правила строгие. Лежачего не бить, утяжеления в руки не брать. Если кровь пошла, скажем, из носа, стало быть, проиграл и должен покинуть место боя. Зевак полно, как и желающих молодецкую удаль показать. Александр в боях не участвовал. Неинтересно ему было. Для купцов, ремесленников, крестьян поучаствовать в кулачных боях как пар выпустить, проявить себя перед соседями по улице или односельчанами. Александр, бившийся с настоящим противником не понарошку, а до смерти или тяжелого ранения, кулачный бой считал пустой забавой. С Любавой и Авдотьей отошли к крутому спуску к реке. Детвора да и подростки катались с заснеженного склона кто на санках, кто на попе. Как всегда, у детворы радостные вопли от избытка чувств. Некоторым на санках удавалось докатиться до середины реки. Среди детей и подростков где-то был и сын Александра. К Саше подошел купец Афанасий Жбанков с супружницей, у которого в учениках приказчика ходил сын Александра. Поздоровались чинно, за руки, поздравили друг друга с праздником. И вдруг снизу, с реки, крик ужаса. Саша голову повернул, а во льду большая полынья, дети барахтаются. Не выдержал лед, большого скопления народа, провалился. Сердце у Саши ёкнуло. Сын, вроде он там был, на льду реки. Бросился по заснеженному склону вниз, на ходу охобень расстегнул, сбросил, следом шапку. Так сходу в полынью нырнул. Дети в одежде, та уже намокла, на дно тянет. А еще течение, хоть и не быстрое, под лед затянуть норовит. Схватил Саша одного, подтащил к краю ледяному, вышвырнул на лед. Тут же снова в воду нырнул, успев воздуха набрать. Вода холодом лицо и тело обжигает. Еще одного ребенка заметил в мутной реке. И его схватил за одежду. Несколько мощных грибков сделал, на лед с трудом уложил. Благо подхватили, помогли. И кричат: «Еще одного нет!» Набрал воздуха в легкие, нырнул. Глаза открыл, а видимость 1,5–2 метра от силы. Влево-вправо под промоиной, вниз нырнул. Глубина в этом месте 3–4 метра. Ребенку утонуть вполне хватит, если плавать не умеет. Да и умеет, ежели. Намокшая одежда на дно потянет. Мелькнуло темное. Ухватился бы, а уже в ушах звенит. В висках сердцебиение ощущается. Воздуха глотнуть надо. Вынырнул. С жадностью воздуха глотнул. Ладонью мокрое лицо отер. Ба! Да никакого берега нет. И склона заснеженного. Вернее, берег есть, да не тот. Петропавловская крепость недалеко. Равелины. Пушка бабахнула, стало быть, полдень. Не в силах поверить мгновенной перемене, снова нырнул, ощутил сильное Невское течение. И цвет у воды другой, и вкус, и температура. Вынырнул в надежде, что в полынье, что семья на берегу, а нет. Питер вокруг. Зимний дворец на левом берегу. Заячий остров, Петропавловка со шпилем и ангелом. Все знаковые места и фигуры, не перепутаешь. А как же Кострома, семья? Жена там у него, сын. Защемило в груди. Почему судьба к нему так несправедлива, жестока? Выбрался на берег на Заячьем острове, поискал свою одежду, а нет ее. Скорее всего, и не было. Благо, лето, тепло. Но это тепло по-питерски, когда 20 градусов. А он в одних трусах. Трусах, а не в исподней одежде. Нашел на берегу брошенную порванную футболку, натянул. Надо к дому идти по улицам, но не в одних же труселях. Дома бабушка дверь открыла. Как будто бы вчера расстались, не удивилась. Александр в своей комнате переоделся в сухое и чистое и сразу шмыг в гостиную, к трюму. А в отражении юноша лет 18-20, никаких морщин и седины на висках. А самое занятное – никаких шрамов, рубцов, кожа чистая. Наверное, пригрезилось, приснилось. Разочарование полное, опустошение в душе, и не расскажешь никому. В лучшем случае фантазером посчитают. В худшем у виска пальцем покрутят. Все же судьба злодейка такие неожиданности подкидывает. Несколько дней спустя шел по улице, если честно, бесцельно, ноги сами несли. Вышел на английскую набережную Невы, проходя мимо особняка Марии Тенишевой, увидел вывеску «Музей Ниеншанц». Интересно стало, воевал он в тех местах вместе с новгородцами против шведов. Зашел, тем более вход бесплатный. Музей в цокольном этаже невелик. Не спеша экспонаты стал осматривать. Добрался до стенда «Вооружение тевтонского рыцаря и русского дружинника». Смотрел со знанием дела. Встречался он в бою и со шведами, и с наемниками, рыцарями датскими и тевтонскими. Броневые доспехи в приличном состоянии, ржавчины не тронуты. Либо в цехгаузе хранились, либо отреставрированы хорошо. На шлеме и латах небольшие вмятины, причем явно от клинков продолговатые. Стало быть, боевой экземпляр в бою бывал. Рядом шлем, кольчуга, наручи и сабля русского воина. Все знакомо, чего разглядывать. Взгляд на саблю упал. Так это же его сабля. И рукоять из тика с полустертой надписью, и клинок дамасской стали. Попробовал прочесть. Точно. За Святую Русь. Даже если оружие новое и несколько его образцов делал один мастер, все равно экземпляры будут отличаться. А уж бывшее в употреблении тем более. Потертости, царапинки, зарубки на клинке. Перехватило дыхание, защемило в груди. Стало быть, не пригрезилось ему. Все было на самом деле. Вот оно, за стеклом витрины, как подтверждение его боевых действий в далеком прошлом. И гордость появилась. Его оружие в музее. Долго стоял у стенда. Воспоминания захлестнули. К Саше подошла смотрительница. «Вам плохо, молодой человек? Или заинтересовало что-то?» «Да, сабля вот эта. Я воевал с ней 700 лет назад». Смотрительница музея посмотрела на него, как на полоумного, и Саша предпочел уйти. Мысль родилась. А не поехать ли ему в Кострому, да порыться в архивах? Вполне случиться может, что обнаружатся следы рода Ворона. Ведь откуда-то появилась его семья в Питере. Читал Дмитрий Поляков.